Гильдию монстроловов временно закрыли, Куичучу восстанавливался, а Точли отсыпался. Придет сейчас какой-нибудь игрок в гильдию, так ему сначала придется квест пройти, либо на поиск подходящего лекарства, либо на похмел. Знаем, проходили подобное в гильдии пивоваров на Телусе. Я же занимался благоустройством. 2 дня ушло на починку дома, и результат мне даже понравился. Вместе с Ачи мы восстановили стену и перестелили крышу. Плотник помог сварганить простую, но крепкую кровать и поделился досками, из которых я смастерил полку в кухонную часть дома. Там же мы обновили очаг для готовки и обогрева. А главным хитом интерьера стал новый сундук на 30 предметов с условным двойным дном для вещей, которые нельзя украсть. Сейчас там одиноко лежал чертеж робопса. За строительные работы прилетело немного опыта и зашевелилась полоска отыгрыша контракта. Я еще раз перечитал все условия. Получалось, что помимо основной службы в гильдии, любые действия, которые добавляют персонажу естественности и правдоподобности в глазах окружающих, идут в плюс. То есть нужно было бухать и мериться пипийскими с Точли, как повел бы себя обычный туземец. Я решил, что буду стараться, но без экстремальных моментов. Раз я местный, то надо заботиться о благополучии племени и деревни, а начать можно со строительства и благоустройства. Я обошел всю деревню, знакомился с жителями, спрашивал, нужна ли помощь, а где-то просто разгребал мусор, чинил что-нибудь простенькое, красил и белил. В общем, Тимур бы мной гордился и взял бы в команду. Как минимум у каждого второго туземца был квест для игроков, но мне его дать не могли. Поэтому я научился узнавать потребности окольными витиеватыми вопросами. Все по мелочи. Одному добыть 10 лисьих шкур, другому растение с болот, а третьего передать весточку родственникам в соседнюю деревню. Кто знает, может, награду удастся забрать себе? Особо меня интересовал собственный квест, который я мог выдавать игрокам. Узнать о судьбе дедушки-охотника и принести то, что найдется. Как правило, в подобных квестах то, что приносишь, тебе же и отдают. А я знаю примерное место поисков, и можно будет рискнуть, поднабравшись опыта и найдя снарягу получше. Что касается экипировки, по местным меркам я был достаточно хорошо прикинут. У меня имелись куртка и плащ. Но местные мерки меня не устраивали, и требовалось хоть какое-нибудь оружие. В деревне никто его на продажу не выставлял. А на игровой аукцион я пойти не мог, не имел ни денег, ни желания светиться. Обращение к местным мастерам тоже не дало результата. Кузнец заломил совершенно непомерную цену. Я скорее смог бы отбиться палкой от орка, чем оплатить заказ. Староста же слушал про мои нужды очень внимательно и участливо, кивал и хлопал по плечу, пока я расписывал свои будущие подвиги с новым оружием. Но вместо того, чтобы вручить мне копье, дразняще висевшее на стене, указал на дверь и отправил ждать открытия гильдии. Там, дескать, все будет. Помощь пришла с неожиданной стороны. Я получил подарок из Реала. Кто-то неизвестный с ником Форум отправил на мою учетную запись лутбокс редкого уровня. Вместе с подарком пришло сообщение. «Друг, мы знаем, что с тобой произошло. Не можем найти тебя в игре, не можем помочь открыто. Постараемся продлить время бета-теста. Важна победа над 999. СПКР». Интересно девки пляшут, как говорили старожилы в Академии Таламус. Ох уж эта любовь к лаконичности в сопроводительных текстах к подаркам. Из-за нее мне приходилось теперь гадать. 3 девятки – это явно 3 найти. АСПКР – девиз Легиона. То есть администрация в курсе всех этих дел, но ничего поделать не может. И тем более не может открыто идти против совета директоров, где, по слухам, сменяются наследники основателей. То есть мое сообщение в техподдержку было вдвойне бесполезным, даже если бы его не перехватили хранители. Но есть и положительные моменты. Первый состоит в том, что если анонимные доброжелатели не могут меня найти, то Эйп не сможет, пока я сам не вылезу. А вылезать я точно не собираюсь, учитывая объявленную Эйпом награду за мою голову. Ну а второй положительный момент, вот он, стоит прямо передо мной. Сверкающий нефритовый сундук с золотым логотипом эфира. Всегда хотел купить такой, даже смотрел видео, как блогеры распаковывают, но цена кусалась. Да и гарантии не было получить что-то действительно ценное. мог выпустить как премиальный аккаунт или редкое снаряжение, так и ящик дешевого пива. Я призвал силы сознания, чтобы убедить эфир, что мне сейчас повезет. Зажмурился и открыл сундук. И эфир, похоже, услышал-таки меня. Под торжественные звуки, спугнувшие стайку птиц за окном, я стал обладателем премиум-аккаунта на 3 дня, что давало мне 50% к опыту и шанс находить больше золота в тушках поверженных врагов. Еще в сундуке лежал чертеж неплохих на вид кожаных сапог, дававших плюс к скорости передвижения и скрытности. Я хотел сразу же изучить его и применить, потратив почти все запасы кожи, собранные по дороге в деревню, но стояло ограничение на мастера, которое мне было недоступно. Третьим подарком оказалась книга, позволяющая получить начальный знахарский навык, но я его и так уже получил от Ачи. Мне также достался многоразовый небольшой факел, больше похожий на фальшфейер, а не на палку с обмоткой. Такая штука пригодится, чтобы лазить по пещерам. И, наконец, последним предметом был новенький Маквауитль, класса редкий. Метровая деревянная палка села в руку, будто под меня делали. Узкая рукоятка к концу расширялась примерно на ширину ладони, а по бокам в пазах было по 5 заточенных кусков черного обсидиана. Урон и режущий, и дробящий. Оружие прослужит мне минимум до 40 уровня. Там, конечно, это уже будет мухобойка, но сейчас на моем уровне урон даже лучше, чем у шепота калибри. Я мысленно попросил админов писать письма почаще и пожурил за жадность. Могли бы и легендарный бокс отправить, раз так важна моя победа. Но радоваться нужно тому, что имеешь, как неоднократно вдалбливали нам академики, и я отправился набивать опыт. По второму кругу обошел местных в надежде перехитрить скрипты и законы эфира. До обновления это, может, и прокатило бы, но теперь NPC стали заметно сообразительнее. Меня заботливо спрашивали, не заболел ли я, а шаман порекомендовал отвар для улучшения памяти. Единственной новой и полезной информацией оказался ревматизм старосты. И даже казалось, что сейчас староста попросит принести ему лечебную мазь, но он только подмигнул. Подмигивание я расценил как намек. «Давай, мол, неси, пока никто не видит». И сделал мазь от ревматизма. Рецепт подсказал Ачи, и я, как та собака с фоторужьем из детского мультика, полчаса бегал за старостой, пытаясь ее вручить. Опыта не дали, даже спасибо не сказали. Староста просто сделал вид, что не понимает, о чем я. Танцы вокруг статуи духа защитника тоже ни к чему не привели. В ней наверняка был квест, а то и целая серия на активацию духа, но я не понимал, как ее запустить. Вся деревня закатывала глаза и заламывала руки, жалуясь, как плохо без защитника, но никаких подсказок мне давать не хотели, будто не видя во мне того, кто способен помочь. В итоге я просто пошел гулять вокруг деревни в поисках хоть чего-нибудь, что могло дать опыт.